В любом случае, с самого начала он видел, что я не только хотел учиться у него, но и очень быстро все схватывал. Поэтому он относился ко мне с огромным уважением. Мы работали с ним следующим образом. Он сначала приехал на месяц и объяснил, как руководить всем и что нужно сделать для Элиса в течение следующих 6 месяцев, а потом приезжал по мере надобности. Если не обращать внимания на его российские заскоки, Рип Джексон так хорошо разбирался в механике построения лаборатории и так толково учил меня ею руководить, что завоевал огромное уважение с моей стороны. Хотя он не был лицензированным доктором медицины, его технические знания были не хуже, чем у ведущих хирургов. Он обучал меня узкоспециализированным навыкам, необходимым для помощи доктору Элису. В наши обязанности входило все — от вырезания сердец до исследования кровяных сосудов с помощью катетера и наложения швов, от заказа аппаратуры и медикаментов до проведения анестезии, биопсии сердечной ткани пациентов и анализа результатов. Вдобавок к Бобу Элису и Рипу Джексону, у которых я получал замечательное образование, в медицинской лаборатории была еще третья звезда — парень по имени Гэри Кампанье. У Гэри тоже не было медицинского диплома, но он делал для хирурга по сосудам по имени Джерри Голдстейн то, что Рип делал для доктора Элиса. Уроженец Сан-Франциско, американец итальянского происхождения, Гэри был стильным и остроумным. Взяв под свое крыло, он обучил меня ремеслу и ловкости рук. Теперь я понимал, что важно было не только знать, что ты делал, нужно было еще уметь правильно прикасаться к пациенту и иметь сноровистые руки. У Гэри были специальные поговорки, чтобы запомнить некоторые приемы. При пересадке вен, например, точность нужна была прежде всего для того, чтобы контролировать поток крови, чтобы просто заткнуть его как пробкой, чтобы иссечь участок, куда будет сделана пересадка, а потом зашить все это, не закупорив вену. Я научился делать это в клинических условиях. Определять, какой участок артерии нужно иссечь, какой тип швов использовать, какие делать узлы, какой тип пересадки понадобится, в зависимости от состояния вены. Гэри предостерег меня от типичной ошибки, от слишком резкого обращения с веной, предупредив: «Ласкай, а не пихай». Эта троица, Гэри, Рип и Боб Эллис, дали мне образование, эквивалентное медицинской школе, по крайней мере, по специализации. У меня уже созрел план. Как только мы закончим работу, и я найду время закончить колледж, я стану первым кандидатом для любой из лучших медицинских школ Плющевой лиги в стране. Перспектива была заманчивой. Смогу ли я этого добиться? Смогу ли взлететь так высоко? В ушах эхом звучали слова мамы: «Если ты захочешь, ты сможешь». Меня привлекал не потенциальный статус или деньги, которые сулила карьера хирурга. Для меня это был вызов, поиск информации, возможность применить умение концентрироваться в области, которая требовала от меня впитать знания, равноценные по объему иностранному языку.